Глава 25. Встреча. Остров и Туруп. Ох, ежики! Вулканическая бомба упала совсем рядом. Мы едва успели шарахнуться в сторону. Пепел сыпался сверху, как снег зимой. И мы с Ритой были им покрыты с головы до ног. Отряхиваться было некогда. Да и по большому счету незачем. Нас загнали в ловушку. Вулкан, судя по всему, вот-вот начнет извергаться всерьез. Прелюдия уже заканчивается. То, что я знал о вулканах, не вызывало никакого оптимизма насчет наших шансов уцелеть. А биоморфы продолжали преследование. Их, казалось, предстоящее извержение совершенно не волновало. Впрочем, такие, как они, вполне возможно, выживут даже в лавовом потоке. Твари не обращали внимания и на вулканические бомбы, хотя не исключено, что они просто лишены инстинкта самосохранения. А еще они догоняли, потому что не уставали, не прятались от бомб, и не думали ни о чем, кроме одного — догнать и убить нас. Самого резвого биоморфа, оказавшегося к нам ближе всех, мне удалось с помощью коррекции реальности сделать уязвимым и тут же срезать автоматной очередью. Не факт, что у меня еще раз получится подобное. Ноги помаленьку начинали гудеть от усталости, да и с дыхалкой пошли проблемы. Воздухом, наполненным пеплом и вулканическими газами, дышать стало настолько трудно, что нам с Ритой пришлось нацепить респираторы. И хотелось бы уже сказать, что все, пофиг на маскировку, применяю сувайворские способности. Но поздно. Да и что я могу применить? Серьезную коррекцию реальности, чтобы сотворить с биоморфами что-то нехорошее? Открыть пространственную аномалию? Во-первых, в одиночку могу не потянуть. А во-вторых, для этого мне нужно остановиться и капитально сконцентрироваться. Вот только никто мне этого не позволит. При малейшей задержке биоморфы разорвут меня на части. А Рита мне не помощник. Обе ее способности против биоморфов бессильны. Что пси-удары, что поглощение жизни. Я уже со счета сбился, сколько раз с момента начала моей сталкерской карьеры мне в голову приходила мысль. Все, это капец. И все эти случаи я пережил. Даже те, когда казалось, ну на этот раз уж точно капец. Сейчас определенно был вариант, который точно. Каков запас везучести у сталкера-художника? Весь вышел? Или еще на разок хватит? Из-за непрерывно сыплющегося сверху пепла было плохо видно, и приходилось постоянно следить за склоном горы, с которого при каждом подземном толчке съезжали небольшие оползни. Ну как небольшие? Попади мы под такой, нам бы хватило. Рита сжала мою руку. «Тёма». «Да». «Я люблю тебя». «Ох ты ж, ёжики, как давно последний раз я слышал от нее эти слова. Что поделать?» Моя пьющая жизнь супруга не особенно баловала меня проявлениями чувств. Впрочем, я знал, на ком женюсь. Но сейчас... Сейчас этой фразой она со мной прощалась. Только меня это совершенно не устраивало. Категорически. «Рита, поверь. Я тоже. Но у нас еще будет на это время. Ты думаешь?» «Зуб даю». Еще одна вулканическая бомба шарахнула в нескольких метрах от нас, слегка задержав преследователей. «Спускаемся к воде», — решился я. «Там хоть от вулканических подарков можно попытаться укрыться». И мы побежали вниз. Влажность была высокая, все-таки море кругом, и пепел под ногами постепенно превращался в кашу, облеплял обувь, еще больше затрудняя движение. Но это было не самое худшее. Пепла на склоне становилось все больше, и вскоре, накопившись и пропитавшись влагой, он сорвется вниз все сметающим грязевым потоком. Я смотрел в основном назад и вверх, и Рита тоже, а наши внутренние биосканеры мы даже не задействовали. И так все понятно. Слева вулкан, позади биоморфы. Поэтому для нас обоих стало полной неожиданностью, когда... «Эй, вы кто? Откуда здесь взялись?» От неожиданности я его чуть очередью не срезал. Их обоих, мужчину и женщину, вынырнувших из-за скального уступа нам навстречу. Он был темноволосый, лет 40, с усами и бородой. Она заметно моложе, привлекательная шатенка. Муж и жена? Ой, вряд ли. Потому что мой биосканер определил ее как невакцинированную измененную типа глушилки, а его... Ох, ежики. Это что ж за коктейль такой? Человек, но... «Берегись!» — закричала Рита, и мы шарахнулись в стороны. Две твари промахнулись совсем чуть-чуть, приземлившись как раз на то место, где мы только что были. Наверное, у меня был очень сильный стресс, потому что кинетический выброс получился запредельной мощности. Я сорвал со склона достаточно прочно лежавшую там глыбу весом килограммов под 200 и метнул в биоморфов. Смел обоих. Не насмерть, понятное дело, оклемаются. Но у нас появилась небольшая фора. «Ходу, ходу!» — гаркнул я на вновь прибывших. «За нами еще с десяток тварей». Они повиновались без разговоров, и дальше мы бежали уже вчетвером. А я лихорадочно пытался сообразить, кто такой бородатый. Потому что от шатенки толку не будет точно. У него, похоже, только охотничий карабин. И если этим все и ограничивается, мы все равно покойники. А вот если... «Боже, Тёма, да он ведь сувайвер!» Потрясенно шепнула мне на ухо Рита, улучив миг, когда мы оказались совсем рядом. Только какой-то странный. «Ох, ежики, а ведь верно. И как я сразу не просек. А еще говорят, что рыбак рыбака». Мозг мой отчаянно скрипел в поисках выхода. Отчаяние отступило, потому что нежданно-негаданно нам выпал шанс. Два сувайвера — это уже сила. На самом деле наткнуться на сувайвера здесь — редкостная удача. Еще бы суметь ею распорядиться. Вернее, успеть бы. Вот только нет у нас времени выяснять, что он может. И на тренировку взаимодействия. Биоморфы нам его не дадут. Хорошо бы задержать их хоть ненадолго, тогда покувыркаемся. Бежать становилось все тяжелее. Душно, как в бане, в респираторе дышать трудно, но иначе бы пепел забивался везде, в глаза, в нос, в рот. Бородатому с его спутницей пришлось обмотать нижнюю часть лица смоченными в воде тряпками, потому что они уже начали срывать горло в надсадном кашле. Ноги с налипшей на них серой кашей, казалось, весили по 2 пуда каждое. «Сейчас грязевой поток хлынет. С трудом на бегу выдавил бородатый. Пепел, влажность». Я глянул на него с интересом. «Разбирается, что ли?» «А слабо его на биоморфов спустить?» «Это как?» Он даже остановился от изумления. «Беги дальше», — рявкнул я. «Догонят, порвут. Надо просто представить, что этот поток сметает этих гадов, а не нас. Простая коррекция реальности. Тут должно сработать. Зона же. И нас, сувайворов, двое». «А ты откуда знаешь, что я?» «От верблюда. Все вопросы потом, когда и если выживем. Короче, представляем одновременно. То, что я сказал. Только твердо верим, что так оно и есть. Понял? Ну тогда действуем. На счет 3». Мы все-таки рискнули притормозить, чтобы сконцентрироваться. Благо, возникшая между нами и преследователями широкая трещина задержала их и дала нам такую возможность. Мне до сих пор не приходилось работать по коррекции реальности в синхроне, а в интеграции с другим сувайвером я и понятия не имел, получится ли. Впрочем, что мы теряем? Так и так, покойники. Но тут хотя бы попытаемся выскрестись. Да, мужик-то, похоже, совсем зеленый новичок в нашем деле. Только способности пробудились, что ли? Мне-то не привыкать корректировать реальность в зоне. Уже почти на автомате получается. А вот сможет ли он? Это сказать просто. Поверить в то, что пытаешься сотворить. Однако по-настоящему поверить. А в одиночку я такую коррекцию реальности не потяну. Позади 5 секунд, 8, 10. Ничего не происходит. Вернее, происходит, но не то, что нужно. Недалеко от вершины и впрямь формируется грязевой поток, который побежит, похоже, прямо на нас. А биоморфы вот-вот обогнут трещину и нападут. Все решают секунды. Пан или пропал. Варианта убежать уже нет. Жуткая грязевая лавина со скоростью курьерского поезда несется на нас. Но этих секунд хватило, чтобы сработала наша коррекция. Поток поменял направление. Совсем чуть-чуть. Однако этого достаточно, чтобы пройти в нескольких метрах от нас и смести биоморфов. Всех, кроме одного, который успел прыгнуть и сбить с ног моего бородатого напарника. Биоморфы умеют убивать быстро, но я сработал быстрее. Подхватил кинетической силой один из здоровенных камней, что волок грязевой поток, и запустил его в монстра. Того сшибло с бородатого, словно кеглю в боулинге, а я воспользовался случаем. Еще одна легкая коррекция реальности, и вскочившая на лапы тварь уже уязвима для пуль. Дальше ей хватило короткой очереди, чтобы сдохнуть. Уф, передышка. «Что дальше?» — спросила Рита. «Ничего хорошего», — отозвался бородатый, с трудом поднимаясь на ноги. «От твари мы избавились, но вулкан все равно нас убьет. Он взорвется уже вот-вот, а газопепельная волна сожжет тут все к чертовой матери». «А если в воде укрыться?» — предложил я. «Не поможет», — покачал он головой. «Я сам сначала об этом думал, но извержения слишком сильные, Оно превратит воду в кипяток и сварит из нас суп». «Так это что же, все зря?» — воскликнула его спутница Шатенка. «Все равно смерть?» «Теперь уже моя очередь качать головой». «Не факт. Есть у меня одна идея. Как насчет того, чтобы еще разок похимичить с реальностью на пару со мной?» «Артем, Рита, Игорь, Ари. Все, короткая процедура знакомства завершена. Она необходима. Нам выживать вместе, и с именами оно как-то удобнее. А теперь пора за дело. На этот раз у нас уже не секунды, а минуты, по оценкам Игоря, который, оказывается, сёк в вулканах. Конкретнее минут 10-15, вряд ли больше. Но все равно рассусоливать некогда. Открыть пространственную аномалию – это уже фокус посерьезнее, чем чуть поменять направление грязевого потока. Когда я изложил Игорю свою идею, он аж глаза на меня вытаращил. Не поверил сначала, что это возможно. Пришлось убеждать. Верить надо, иначе ничего не выйдет. «Ладно», — наконец кивнул он, — «допустим, получится. А куда она нас перенесет?» «Хороший вопрос. Нам бы поближе к Глебу». «Где-то в центральную часть острова, поблизости от восточного берега». «Плохая идея», — нахмурилась Ари. «Там паук». Мы с Ритой переглянулись. «Что, сталкивались уже?» «Пришлось. Чудом ноги унесли. Не советую связываться. А теперь у него еще и пробужденный источник». «Мы в курсе», — кивнул я. «Но, к сожалению, у нас нет выбора. У него наш сын». «Что?» — хором воскликнули наши новые знакомые. «Так этот мальчик ваш сын? А вы его знаете?» «Не то чтобы», — смутилась Ари. «Он мне постоянно является в видениях, зовет на помощь». «То есть он жив?» — встрепенулась Рита. «Ты уверена?» «Ну как? Полчаса назад слышала его последний раз. Думаю, да». «А где?» Рита была готова схватить и трясти новую знакомую, чтобы поскорее получить ответ. «Где он точно, ты можешь сказать?» «Я могу», — вмешался Игорь. «Это поселок Горный на восточном берегу острова. Кажется, южная окраина. Когда мы дрались с пауком, ну, в голове, он в Аре вселился, если вы понимаете, о чем я, наши разумы словно сцепились, и я увидел, где этот гад находится. Наверное, где-то там же он держит и вашего сына». Я видел, что Рита готова засыпать Игоря и Ари вопросами, да и сам хотел бы кое-что уточнить, но времени у нас уже ни на что не было. «Так, стоп», — прервал я затягивающийся разговор. «Вулкан ждать не будет. Игорь, ты картинку этого места мысленно представить можешь, чтобы нам аномалию навести?» «Вы нас что, с собой потащите?» — испугалась Ари. «На драку с пауком и источником я не подписывалась». «Значит, не прямо то место, а где-то рядом», — с легким раздражением уже, чувствуя, что время на исходе, проговорил я, «чтобы у вас было время уйти. Да и нам тоже не с руки сразу в топке появляться. Главное сейчас отсюда свалить, пока эта чертова гора нас не прикончила. Так, всем обеспечить физический контакт, любым способом, чтобы выкинуло нас в одном месте. Игорь, с нас с тобой ментальная интеграция и представить четко, что здесь открывается пространственная аномалия в Горной. Готовы? Тогда поехали. Времени в обрез». В Аре бурлил ураган эмоций. Такого она, пожалуй, не испытывала даже в своей прошлой человеческой жизни. Правда, и ситуаций подобных не было. А сейчас ее кидало от надежды к отчаянию и обратно. Когда Игорь очнулся, Аре воспрянула духом. Но когда стало ясно, что уйти от вулкана задача крайне сложная, снова рухнула в эмоциональную яму. Дальше появились эти двое, и поначалу встреча с ними даже раздражение вызвала. Вот еще навязались, без них-то не знаешь, как спастись. Однако в мужчине Ари угадала сувайвора, и надежда вновь вернулась. Ей было страшно до безумия. Мальчишка, поначалу жутко бесивший Ари своими криками о помощи, за эти дни стал ей существенно ближе. Она бы и рада его выручить, но паук и источник? Бррр. Нет, это для нее, пожалуй, слишком. Только, судя по настроению Игоря, он как раз намеревался полезть в эту мясорубку. А ей-то что теперь делать при таком раскладе? Плюнуть на Игоря, пусть идет куда хочет, и спасать свою жизнь? Для прежней Ари такое решение было бы нормальным и естественным. А вот теперь оно как-то неприятно было о нем даже думать. Эх, Игорь, что ж он с ней такое сотворил-то? Если мальчишку было просто жалко, то Игоря... Тут в ее эмоциях сам черт ногу сломит. Ари и Рита встали позади Игоря и Артема. Взялись за руки, а свободную руку каждая положила своему мужчине на плечо. Если бы Ари верила в Бога, сейчас бы она молилась. А что еще оставалось? И она, и пьющая жизнь Рита тут полностью зависели от сувайворов, но ничем не могли им помочь. Жутковатое для измененной со стажем ощущение беспомощности и зависимости от другого. Ари к такому не привыкла, а вот пришлось. Сначала паралич, теперь это. Только бы у них получилось. Конечно, круто, что Артем умеет открывать пространственные аномалии. Но Игорь-то никогда такого не делал. Нет, ей хотелось, очень хотелось в него верить. Но сомнения все-таки грызли. А то, что творилось вокруг, нагоняло ужас. Пепел валил стеной. Гора содрогалась с нарастающей частотой, словно женщина в родовых схватках. Только вот из чрева ее выйдет не жизнь, а смерть. Последовал очередной удар, вспышка где-то наверху, и сквозь пепельную стену жутко с сюрреалистичным зрелищем предстала огненная река лавы, которая потекла как раз в их направлении. К счастью, этот багровый ужас приближался пока не особенно быстро, со скоростью бегущего трусцой человека. От него-то еще и убежать можно было, но Игорь больше боялся другого. Как он там говорил? Ах да, газопепельная волна. Вот если появится она... Вулкан вдруг содрогнулся так сильно, словно роды резко перешли в предсмертную агонию, а в следующее мгновение верхушка горы взорвалась. Чудовищная, устрашающая, громадная дымно-пепельная туча с проблесками пламени с огромной скоростью понеслась вниз по склону. Пара десятков секунд, и эта смертоносная лавина накроет всех четверых. Все, конец. Стыло обреченно, всплыла мысль в голове Ари. Но тут же спереди внезапно потянуло холодным ветром, а сквозь гарь вулканических газов и привкус пепла на губах пробился химический запах. Неужели? Додумать Ари не успела. Холод и мрак, возникшие пространственные аномалии, полностью поглотили ее и остальных.